В душе у тебя сплошь запертые двери и наглухо закрытые окна, и черно там, как в подвале, — сказал Фармер. Но сейчас я вижу, ты говоришь правду, тем лучше для тебя. Какой же клятвой поклянешься ты никогда сюда не возвращаться и ни словом, ни знаком не выдать разведанный путь? — Хозяин знает, какой, — сказал Горлум, покосившись на Фродо. — Да, он знает. Мы поклянемся хозяину, если он нас спасет. Мы поклянемся ей, да. Он извивался у ног Фродо. — Спаси нас, добренький хозяин, — хныкал он. — Смяг горл поклянется прелестью, принесет страшную клятву. Он не возвратится, он ни за что никому не выдаст. Нет, никогда. Нет, прелесть ни за что. — Ты ему веришь? — спросил Фармер. — Да, — сказал Фродо. И тебе придется либо поверить, либо исполнить закон вашей страны. Большего ты не дождешься. Но я обещал, что если он подойдет ко мне, то останется жив. И обманывать мне не пристало. Фармер посидел в раздумье. — Хорошо, — сказал он наконец. — Припоручаю тебя твоему хозяину, Фродо, сыну Дрога. Пусть он объявит, как поступит с тобой. — Однако же, государь, — сказал Фродо, поклонившись. — Ты и сам еще не объявил своего решения касательно поименованного Фродо, и, пока оно неизвестно, он и хоббит не может ни строить планы, ни распоряжаться судьбою спутников. Твой приговор был отложен на завтра, и вот завтра настало. — Что ж, изрекаю свой приговор, — сказал Фармер. — Итак, Фродо, властью, дарованной мне... Объявляю, что ты волен пребывать в древних пределах Гондора, где тебе заблагорассудится. И лишь в сие место не изволь являться, не быв зван, ни один, ни с кем бы то ни было. Приговор сей действителен отныне год и один день, а затем теряет силу свою. Будет и не явишься до истечения указанного срока в Минас Тирит, и не предстанешь пред очи наместника и градоправителя. А явишься, я и спрошу его дозволения продлить право твое пожизненно. Покамест же всякий, кого ты примешь на поруки, тем самым принимается под мою заступу, под щит Гондора. Удовлетворен ли ты? Фродо низко поклонился. — Удовлетворен, — сказал он, — и прошу считать меня преданным слугою, если преданность моя имеет достоинство в глазах высокого правителя. — Имеет и немалое, — сказал Фарамир. — Итак, берешь ли ты ответчика Смяогорла на поруки? — Беру на поруки ответчика Смяогорла, — произнес Фродо. Сэм шумно вздохнул. Но не по поводу избыточных церемоний, нет. Он, как истый хоббит, всецело их одобрял и лишь сожалел, что поклонов и словес было маловато. В Хоббитании за месяц бы не управились. — Помни же, — сказал Фарамир, обращаясь к Горлуму, — что тебе вынесен смертный приговор. Но пока ты состоишь при Фродо, от нас тебе ничего не грозит. Однако, встретив тебя без него, любой гондорец немедля приведет приговор в исполнение. И да постигнет тебя скорая и злая смерть, будто в Гондоре или за его пределами, если ты обманешь доверие хозяина. Теперь отвечай мне, куда вы идете? Он говорит, что ты был его провожатым. Куда же ты вел его? Горлум не отвечал. — Отмолчаться не удастся, — сказал Фармер. — Отвечай, или приговор мой станет жестче. Но Горлум и тут не ответил. — Я отвечу за него, — сказал Фродо. Он привел нас, как я просил, к черным воротам, но ворота были заперты. — Отпертых ворот в этой стране нет, — сказал Фармер. Увидев это, мы свернули в сторону и пошли южной дорогой, — продолжал Фродо. — Ибо он сказал, что там есть или может отыскаться тропа близ Минас-Итила. — Минас-Моргула, — поправил Фармер. — В точности я не понял, — сказал Фродо. Но, кажется, к северу от старой крепости уходит высоко в горы тропка, ведет к темному переходу, а с той стороны из расщелины вниз на равнину, и так далее. — А ты знаешь, как называется этот темный переход? — спросил Фарамир. — Нет, — сказал Фродо. — Он называется Кирит-Унгол. Горлум с присвистом втянул воздух и забормотал себе под нос. — Так или не так? — обратился к нему Фарамир. — Нет! — отрезал Горлум и вдруг завопил, точно его ткнули кинжалом. — Да-да, мы слышали это название, зачем нам его знать? Хозяин сказал, ему нужно пройти, раз проход есть, мы постараемся, больше нигде пройти нельзя. — Нет! — Больше нигде? — спросил Фарамир. — А ты откуда знаешь? Никто не обходил рубежи Черного государства. Он долго и задумчиво смотрел на Горлума и, наконец, сказал. — Забери его отсюда, Анборн. Помягче с ним, но глаз не спускай. А ты, Смеагорл, не вздумай нырнуть в озеро, там очень острые скалы, и смерть постигнет тебя раньше времени. Уходи и возьми свою рыбину. Горлум приниженно потащился к выходу, Анборн пошел следом, по знаку Фарамира задернув занавеску. — Фродо, по-моему, ты поступаешь безрассудно, — сказал Фарамир. — По-моему, не надо тебе с ним идти. Порченая эта тварь. — Ну, не совсем порченая, — возразил Фродо. — Может быть, и не совсем, — согласился Фарамир, — но злоба изгрызла его насквозь. Он вас до добра не доведет. Расстанься с ним. Я дам ему пропуск, а лучше провожатого, до любого пограничья Гондора. — Он не согласится, — сказал Фродо. — Он потащится за мной, как уж давно таскается. И я подтвердил обещание взять его на поруки и пойти, куда он сказал. Ты ведь не хочешь склонить меня к вероломству? — Нет, — сказал Фарамир. Но у меня сердце не на месте, конечно. Одно дело нарушить слово самому, другое — советовать это другу, который вслепую бредет по краю пропасти. Ну да если он все равно за тобой увяжется, то лучше уж пусть будет на глазах. Однако ж не думаю, что ты должен идти с ним через Кирит-Унгол, о котором он говорит далеко не все, что знает, это яснее ясного. Не ходи через Кирит-Унгол. — А куда мне идти? — сказал Фродо. — Назад к черным вратам, сдаваться стражникам. Почему тебя так пугает название? Что ты знаешь об этом переходе? — Ничего достоверного, — сказал Фарамир. — В наши дни гондорцы не заходят восточнее Большака, уж мы, кто помоложе и подавно там не были, и близко не подходили к Изгарным горам. Старинные слухи да древние сказания больше положиться не на что. Но в памяти людской... Переход над Минос Моргулом таит безымянный ужас. Когда говорят Кирит-Унгол, наши старцы и знатоки преданий бледнеют и смолкают. Долину Минос Моргула мы потеряли давным-давно, и чудовищной стала она, еще когда изгнанный враг не возвратился, а Итилия большей частью пребывала под нашей державой. Как ты знаешь, там некогда высилась могучая, дивная, горделивая крепость Минос Итил. Сестра-близнец нынешней столицы. Но ее захватили шайки бесчисленных головорезов, прежних наймитов врага, которые разбойничали в тех краях после его низвержения. Говорят, их предводителями были нуменорцы, порабощенные злом, владетели властительных колец, пожранные ими и превратившиеся в живые призраки, жуткие и лютые. Они сделали Минос-Итил своим обиталищем, и объяли тленом ее и окрестную долину. Казалось, крепость пуста, но это лишь казалось, ибо нежить царила в разрушенных стенах. Девять кольценосцев, которые по возвращении их владыки тайно приуготованном безмерно усилились, и девять всадников выехали из обители ужаса, и мы не смогли им противостоять. Не ходи к их полой твердыне. Тебя выследят. Ни живые не спят и не гаснут их безглазые глазницы. Не ходи этим путем. — А каким прикажешь идти? — спросил Фродо. — Ты же не можешь, сам говоришь, довести меня до гор и перевести через них. Мне нужно за горы, я дал на совете торжественное обещание найти туда путь или погибнуть. А если я убоюсь страшной участи и пойду на попятный, куда я направлюсь? К эльфам? К людям? Не в Гондор же нести залог лиходейства, ополоумевший твоего брата? Какие чары опутают тогда Минас Тирит? Хочешь, чтобы два Минас Моргула, как два черепа, скалились друг на друга через мертвенную пустыню? — Нет, этого я не хочу, — сказал Фарамир. — А что тогда прикажешь мне делать? — Не знаю. Только мучительно мне мысль, что ты идешь на смерть или на пытку. И вряд ли Митрандир избрал бы этот путь. Но Митрандира нет. И я должен сам избрать путь, какой найдется. А искать некогда. Роковое решение и безнадежная затея, — сказал Фарамир. Но послушай меня хоть в этом, берегись своего провожатого, Смеагорла. У него на совести не одно убийство, я это вижу как на ладони. Он вздохнул. Ну что ж, вот мы и расстаемся, Фродо, сын Дрога. Тебе ни к чему слова утешения, и едва ли суждено нам с тобой свидеться на земле. Будь благословен, и ты, и весь твой народ. Немного отдохни, пока вам соберут в дорогу припасов. Охотно послушал бы я, как этот ползучий Смеагорл завладел тем залогом, о котором шла речь, и как он утратил его, но сейчас тебе не до рассказов. А если ты все же вернешься к живым из смертного мрака, то мы сядем с тобою на солнце у белой стены, будем с улыбкой повествовать о минувших невзгодах, тогда расскажешь и об этом. Но до той несбыточной поры или до иных, нездешних времен, незримых даже в глубине всевидящих камней Нуменора, прощай. Он встал, низко поклонился Фродо и, отдернув занавесь, вышел в пещеру.